Прощались с полковником недолго. Мы уже знали, что случится, и особо не горевали. Поэтому не стали будить Петровича, который уснул за столом. Ему снилось что-то хорошее, потому что по его лицу блуждала пьяная улыбка. «Я не ревную, но меня бесит, что я не вижу, что ему снится, и отчего он такой довольный». Мария, наконец, прекратила кормить кроху и присела за стол. «Может, потому что я стала матерью?» Она погладила Петровича по белым волосам. «Вы идите, я с ним посижу». Портал в сарае в виде подковы светился синим светом. Полковник встал внутрь портала, обернулся и помахал нам рукой. Потом шагнул вперед. Вспыхнула яркая вспышка, мы прикрыли глаза от яркого света, а когда открыли, под подковой уже никого не было. Мы посмотрели друг на друга. «Ну, коль на сегодня больше дел нет, можно и отдохнуть», — сказал я колдуну. «Все пропало! Все пропало!» — раздался страшный крик Петровича с улицы. «Пока Петрович не спит, отдых нам только снится», — ответил мне колдун. «Пойдем посмотрим, что опять случилось». Около домика на коленях стоял Петрович и, подняв руки к небу, причитал. «Я забыл сказать. Прости меня, полковник». «Да что случилось, Петрович?» Мы с колдуном подошли к нему и стали его успокаивать. «Я забыл его предупредить о двух красных кометах, которые упадут на планету и разрушат ее. Будущее нельзя изменить», — прочитал он. «Ну почему жизнь так несправедлива?» «Петрович, вставай, все хорошо», — протянул ему руку колдун. «Ты что, забыл, что я был на той планете?» «Ну и что? А как это поможет полковнику?» — с надеждой в глазах спросил его Петрович. «Ну, ты мне только что это сказал». «Я не понимаю». Глаза Петровича метались с колдуна на меня. Я задумался. «Ну, если Петрович сейчас сказал об этом, а потом ты окажешься на той планете, то ты передашь это полковнику. Так?» «Бинго, Ванюш!» — улыбнулся колдун. «Все так и произойдет. Петрович сделал свое дело. Он успел сообщить нам о кометах». «Но я видел, как планета взорвалась». «Нет, ты видел, как потемнел монитор. А это разные вещи. Согласен?» «Ну, как? Что вы сделали?» «Упс!» — колдун выдохнул. 21 раз одно и то же рассказывать. Ладно, рассказываю 22-й раз. После того, как я рассказал полковнику о кометах, он сообщил об этом на свою планету. И оттуда вылетели боевые беспилотники, начиненные взрывчаткой, которые врезались в эти кометы на подходе к планете. Кометы разлетелись на мелкие кусочки, которые, упав в атмосферу, стали сгорать дотла. То, что ты видел, это дым, который окутал планету на 12 часов, пока падали осколки комет. С планеты все хорошо. Полковник жив-здоров и передает тебе привет. Запнулся Петрович, так он только что вроде отбыл. Еще ничего не случилось. Это в наше время только случится, а вот в будущем уже все произошло. Ты понял? Петрович впал в ступор. «Мне надо выпить, я не знаю с кем». Я очнулся. Солнце уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь маленькую, тоненькую красную полоску света, которая тоже постепенно гасла. Кладбище погружалось в темень, в тишине которой раздавались пьяные песни. Я присмотрелся. На мостике, перекинутом через небольшой прудик, сидел Петрович в обнимку с домовым. Периодически песня прерывалась, слышался стук граненых стаканов, и песни продолжались снова. «Петрович, как Золушка сегодня!» — сзади неслышно подошел колдун. Ровно в 12 ночи контракт прекращает свое действие, и он перестает видеть призраков, разговаривать с мертвыми. Даже с домовыми? Я кивнул на рыжего человечка, обнимавшего Петровича за пояс. Мы прислушались. «А это зуб от болотной твари», — хвастался Петрович перед домовым. «А это...» — он вытащил цепочку, на которой висели два клыка. «А этот оборотня! Я его голыми руками поборол!» Домовой восхищенно мяукнул и осторожно потрогал маленькими ручками острые клыки. «Даже их! То, что пускай сегодня попрощается напоследок, хотя недолго им осталось!» «Ты это знаешь?» — повернулся я к колдуну. «С небольшими вариантами. Появятся их жены, уведут спать, а Петрович еще свалится в пруд». «Может, останешься?» — спросил я колдуна. «Не могу», — сказал он. «Хочу, но не могу. У меня свой путь. И со мной отправляются пацан и дед. Мы все из потустороннего мира». У моих ног заскулил Собакин. Я почесал его за ухом. «Ну что, воришка, пришел твой час. Еще увидимся». Мою руку облизал горячий шершавый язык. На мои глаза навернулись слезы. «Мы еще увидимся, колдун». «Не знаю, Ванюш. С каждой перегрузкой вселенной я все больше приближаюсь к разгадке. Но не успеваю, и меня отбрасывают назад. Но я действовал в одиночку, а в этот раз я решил взять помощников». Я повернулся к зеркалу. В нем отражался дед, как всегда, с ворчливой физиономией, и молодой парень, который весело махал мне рукой. «Пойдем дорогой потустороннего мира. Говорят, что есть выход из этой вселенной, и что Бог — это не создатель, а всего лишь маленький винтик в огромном механизме». Я повернулся к колдуну, но его уже рядом не было. Он был уже в загробном мире и смотрел на меня из зеркала. «Теперь понимаешь, почему Бог так хочет со мной познакомиться?» Он улыбнулся. «Ну, мы пошли». Он повернулся и медленно стал уменьшаться в зеркале. Следом развернулся и пошел дед. Потом обернулся и проворчал. «Береги себя, Вань, привык я к тебе». Уголки глаз его намокли, и он быстро развернулся и исчез в зеркале. Пацан стоял и молча улыбался. «Помнишь, как мы оттянулись в чистилище?» — сказал я ему. Пацан кивнул. «Ты это, больше не воруй, ну, чтобы не попасть туда снова». Пацан заулыбался и вытащил из кармана мой кошелек. «Ах ты, засранец, зачем ты это сделал?» — возмутился я. «Я вернусь, чтобы отдать тебе его лично, Вань». Пацан махнул мне рукой и побежал за остальными. Я стоял долго у зеркала, пытаясь увидеть хоть кого-то из них, пока меня не отвлек звук падающего в воду тела и чертыхания Петровича. «Ну, хоть тут все стабильно».